Глава 43. «Это была...» — раздался за спиной Новый голос Генри. Нова слишком устала, чтобы отвечать. Каждый шаг причинял боль. Зато Нова ощущала тепло котят, и это придавало ей сил. Она жутко переживала за Эдисона. Кот часто хвастался тем, в скольких жестоких битвах он участвовал на улицах Лондона. Но Нова сомневалась, что ему когда-либо доводилось драться в сражении, подобном сегодняшнему. Зато Пабло радостно бежал рядом с ней. «Я не виноват, Нова!» — бормотал он. «Вы должны мне верить! Они заранее спрятались в комнате! Все было спланировано! Догадавшись, что котят похитили, я сразу за ними побежал! Если бы я стал думать о том, как предупредить вас, то потерял бы их из виду!» «Не волнуйся, Пабло!» — выдохнула Нова, обнаружив, что у нее пропал голос, и у нее получалось только хрипеть. «Без тебя мы бы не справились. Ты спас котят. Я никогда не видела, чтобы кошка сражалась так храбро. Ты должен собой гордиться». «И правда!» — дрожащим голосом подхватил Эдисон, которого нес Генри. «Ты герой, Пабло!» Только когда они с трудом выбрались из шахты метро обратно наверх и остановились на Олд Парк Лейн в лучах заходящего солнца, Нова почувствовала, что снова может нормально дышать. Она сунула руку в карманы толстовки и нащупала мягкую, теплую шерстку котят. Эти двое уснули. Нова и Генри пригнули головы и как можно незаметнее прокрались к стене садов Букингемского дворца. Эдисон стонал на руках у Генри, а Пабло молча бежал рядом. Они почти достигли лестницы во дворец, когда раздались три удара гонга. «Кажется, я пропустил свой поединок», — пробормотал Пабло. «Я имею в виду тот, что во дворце». Эдисон тяжело поднял голову и посмотрел на Пабло. «Мой дорогой, ты только что пережил величайший поединок во всей истории королевских кошек Англии. Ты едва не расправился с генералом Переносцев». «Ты нанес противнику самый удивительный укус уха, который я когда-либо мог наблюдать в своей жизни. Ты не только блестяще сражался, но и спас мне жизнь. Было бы позором расплескать свой талант, став полуночной кошкой». Хотя Эдисон говорил по-доброму, Пабло опустил голову так низко, что едва не волочил ее по земле. «Это нечестно!» — заметила Нова и, не говоря больше ни слова, взбежала по лестнице. «Лапы вверх!» — услышали они. И правда. Соревнования закончились, и королева Куин готовилась выслушать клятву своих новых полуночных кошек. На сцене плотной шеренгой выстроились 12 победителей. Среди них были Стелла, Рокко, Зия и Бенжи, которому даже не пришлось сражаться в поединке с Пабло. По обе стороны от победителей стояли старые полуночные кошки, в том числе Лиса, Леандро и, разумеется, Шаян. «Стойте!» Собрав последние силы, вскричала Нова и почувствовала, как котята в ее кармане вздрогнули. «Королева Куин! Шаян! Пожалуйста, подождите!» Кошки в зале недоверчиво повернули головы. Горацио, стоявший рядом с пьедесталом Куин, в замешательстве посмотрел на нее. «Нова, ты прерываешь церемонию. Где ты была?» — спросил он. «Позже объясню», — поспешно пробормотала Нова, направляясь к рингу. «Это касается Пабло». Она опять посмотрела на дверь. Там стоял Генри с Эдисоном на руках, а рядом с ним — поникший Пабло. «Пабло пропустил свой поединок», — строго произнесла королева Куин. «Поэтому победителям объявили Бенжи. Что бы ни задержало Пабло, таковы правила. К сожалению, исключения я сделать не могу». Кошки в зале возбужденно перешептывались. Холли и Гарриет, стоявшие у входа с другими персидскими кошками, неожиданно закричали. «Это же Эдисон! Что случилось? Он тяжело ранен!» Кошки на сцене тоже занервничали. Взгляд Нова уперся в расширенные от испуга глаза Зии. Сиамская кошка выпрыгнула с ринга, пробралась сквозь толпу и остановилась перед Генри. «Эдисон!» — воскликнула она. «Ты меня слышишь?» Генри опустился на колени, и все кошки в зале смотрели только на него. Голоса смолкли, как будто присутствующие разом осознали всю серьезность ситуации. Зия протянула лапу и склонилась над котом. «Вижу, я опоздал», — услышала Нова слабый, но по-прежнему чудесный мелодичный голос Эдисона. «На твоей лапе уже есть символ короны». Зия всхлипнула, а Эдисон продолжил. «Я не ревновал тебя из-за того, что ты хотела стать полуночной кошкой, и никогда не сомневался, что ты пройдешь испытание. Я лишь хотел, чтобы ты осталась со мной. Я почему-то думал, что мы могли бы жить на одной территории. Какой я глупец! Конечно, ты заслуживаешь большего». Рыдания Зии стали громче, но к ним добавился какой-то другой звук. Чтобы увидеть, что там происходит, Нова встала на цыпочки. Неужели Зия смеялась? «Эдисон из Камдена, это твой способ сказать мне, что я тебе нравлюсь? Больше всего на свете я хочу разделять территорию с тобой». Зия подняла голову и воскликнула. «Клятва не была завершена, ведь так?» Королева Куин кивнула. А Шаян громогласно объявил. «Зия уходит. Она отказывается от своего места в рядах полуночных кошек». «Как романтично!» — воскликнула Гарриет, громко вздохнула, и все собравшиеся в зале рассмеялись.